Я понимал, о чем говорит Юния. У Абдирих с теми же лешими была одна схожая особенность. В своем доме они становились невероятно сильными. Если леший мог в лесу побиться с любым кощеем, то Абдириха в бане способа совладать и с ведуном, наверное. Интересно только, где именно начинаются ее владения. Была бы крохотная банька, так расставили бы ловушек и дело с концом. Получается, что хрен знает, где ее искать. Вот если бы меня СС выпустил, я бы помогла. Ага, бегу и спотыкаюсь. Променять Абдириху на лихо. Простите, не понял хамелеон. Это я так, мысли вслух. Матвей, так что мы делать будем? Нет, у меня был план, которого я хотел придерживаться. Простой, как удар топором в голову. Однако у судьбы на мой счет имелись свои намерения, и вырисовывались они в виде маленького, но невероятного круглого мужичка, появившегося на горизонте. Его можно было бы даже назвать комичным персонажем, мясистый, с носом картошкой, лысый. Он вообще больше напоминал шар или ожившую неваляшку, чем человека. Вот только появление этого индивида остальных почему-то расстроило, а спустя несколько секунд напрягся и я, потому что Колобок выбрали причиной всех своих бед меня, ни бога, ни правительства, ни тайную ложу масонов, а обычного пацана, которому не повезло со стартовыми возможностями, городом и ушами, да и вообще много с чем. «Берегись!» — успела крикнуть лихо. Да я и сам понял, что сжатый кулак у Колобка предназначен не для рукопожатия, и как-то на автомате укрылся хистом, а чужанин странно провернулся на месте, словно поскользнулся, и брякнулся на пузо. Хамелеон тут же кинулся его поднимать, и сразу получил свою порцию благодарности. «Костя, Ямай, я же сказал, чтобы никаких хиромантов, Ямай, не хиромантов, а хиромантов, Станислав», поправила Колобка Рыкалова. «Только Матвей не хиромант, он специалист по работе с необъяснимыми явлениями. Блин, круто звучит, надо будет визитки такие заказать, а Грише сказать, что он больше не бес, а необъяснимое явление, что, кстати, было не так уж далеко от действительности. Порой такую дичь творит, какую логично никак не объяснишь. Светланочка Борисовна, ты же знаешь, как я к этому ко всему отношусь, Ямай». Рыкалова хотела что-то сказать, но я поднял руку, жестом останавливая ее. «Самое простое правило жизни. Не надо любить тех, кто не любит тебя, и не нужно оставаться там, где тебя не хотят видеть. Нет, мне были необходимы деньги, но я не буду, как бы сказал Гриша, выворачиваться мехом наружу, чтобы любыми способами их получить. Да, немного жаль потраченного времени, которое у рубежников было еще ценнее, чем у простых чужан. С другой стороны, я увидел довольно интересные вещи. Когда бы еще узнал, что у нас в промышленном микрорайоне практически Лас-Вегас, с Блэкджеком и всем остальным. Я разве что решил напоследок пошутить. Прошу прощения за недопонимание, всего доброго. Я пожал руку хамелеону, который выглядел, как нашкодивший и теперь очень в этом раскаивающийся школьник, а затем протянул ладонь Колобку. Мой взгляд источал все миролюбие и дружелюбие, которое я только мог сыграть, и тому ничего не оставалось, кроме как смущенно пожать руку. Разве что в самый последний момент я вложил хист. Не знаю, что именно увидел Колобок и каким чудовищем я предстал в его глазах. Может, тоже ведьмаком с развивающимися волосами или кем пострашнее. Я даже угадывать не стал, развернулся и пошел прочь. «Этот Колобок, судя по всему, второй владелец?» — спросил я Светлану, которая шагала рядом. «Матвей, как вы узнали его прозвище?» «Просто у меня фантазия бедная. Что первое пришло в голову, то и сказал. Да, это Станислав Семенович. Сложный человек. Они с моим супругом раньше дружили. Я это понял, Светлана Борисовна», — Ямай, — улыбнулся я. «Матвей, прекратите называть меня по отчеству, иначе нанесете смертельную обиду. Прошу прощения, больше не буду. Так что там про этого Колобка? Говорю же, сложный человек, азартный, нетерпимый к чужому мнению, бизнес ведет очень жестко. За все время только Косте и удалось найти к нему подход. Значит, азартный, вот это уже интересно. Планы такие, раз уж здесь все сорвалось, то у меня есть еще один вариант. Правда, как я поняла, там мелочевка, может даже не по вашему профилю, но проверить стоит, хотя платит не очень много. Мы как раз вышли на улицу, наслаждаясь переменчивым, как настроение богатых людей, выборгским летом. Вот только что ярко светило солнце, но стоило набежать тучке, как тут же дунул прохладный ветер. «Не переживайте, Светлана, здесь еще не все закончено. В смысле, нет, больше всего мне хотелось бы сделать как в крутых фильмах, отсчитать в обратном порядке от 3 до 1, а когда я замолчу, из дверей бы выбежал запыхавшийся Колобок, который принялся бы умолять меня простить его. Жалко, что так бывает лишь в фильмах. На деле пришлось постоять почти 30 минут. Я даже стал переживать относительно своей веры в психологию и уверенности личного промысла. Но вскоре дверь хлопнула, и к нам быстрым шагом действительно заторопился один из владельцев. Правда, не Колобок, а Хамелеон. Ну, на безрыбье и такое сойдет. Прошу простить несдержанность Станислава Семеновича. Он человек горячий. Мы очень просим вас вернуться. Я устало посмотрел на Светлану, мол, стоит ли. Она утвердительно кивнула. На сей раз Хамелеон повел нас на 2-й этаж. Что-то мне подсказывало, что сюда простым смертным вход был заказан. Кабинет оказался сдержанным, дорогим и довольно забавным. Хотя бы потому, что здесь оказалось 2 стола, каждый у своей стены. За одним висел портрет действующего президента, а за 2-м фото Дзержинского. И Хамелеон сел на за тот стол, за которым расположился Железный Феликс. Вот уж неожиданно. «Еще раз приношу свои извинения», — сказал он. «Просто Станислав Семенович скептически относится к вещам, на природу которых существует альтернативная точка зрения. Блин, это тоже надо в резюме включить. Да не верю я в этих барабашек и всякую пургу, Ямай. Но все же захотели, чтобы я вернулся. Вы сами не можете объяснить почему, но что-то внутри вас, нечто первобытное, пугающее, говорит, что я прав. Так ведь? Колобок по какой-то причине не захотел встречаться со мной взглядом. Он торопливо стал рассматривать стол. Согласен, мебель красивая и достойна пристального внимания. Станислав Семенович, получил я подсказку от Светланы, как вы объясняете произошедшее? Да как, случайность. Девка эта вообще с астмой оказалась, как выяснилось. Афин, ну тот, Ямай, который дверь нам разбил, он был не вполне адекватен. При этих словах Колобок постучал себе пальцем по носу, явно намекая, с помощью чего наступила эта самая неадекватность. С этого дела и не такое привидится. Вы считаете, что у вас все в порядке и ваш компаньон паникует на ровном месте? Спокойно спросил я, Ямай. Утвердительно кивнул Колобок. У меня для вас такое предложение. Если вы считаете все это чушью, то вам ничего не будет стоить провести сегодняшнюю ночь в сауне. Если действительно ничего не произойдет, то я мало того, что не возьму денег, отдам вам свои. Насколько мы там договаривались? 6 миллионов, подсказала Светлана. Но, я поднял палец, если вы сами увидите нечисть, то помимо оплаты работы отдадите мне еще 6. Скажем, это будет наше с вами пари. 6 миллионов всего лишь за то, чтобы попариться в сауне и разоблачить очередного шарлатана, так что, Колобок почти не сомневался. Он решительно тряхнул 2-м подбородком и поднялся на ноги. По рукам, самые легкие деньги в моей жизни, Ямай. Правда, руку жал с некоторой опаской, но как только понял, что на этот раз ничего не произойдет, и ушастый мальчишка не превратится в Мефистофеля на полставке, совсем повеселел. Так что, как там тебя, Матвей, какие наши планы, чего делать будем? Спросил он с легкой издевкой. Среди пацанов это называлось «поверил в себя». Если честно, у меня не было даже желания разубеждать Колобка в его правоте. Чего доброго еще передумает. СС, смотри, как бы обдериха его не порвала прежде, чем он тебе денег отдаст. Будет лишний повод позаботиться о его безопасности. Ты че там говоришь, Ямай? Нужно поставить камеру напротив хамама. Это противоречит нашим, начал Хамелеон. Всего на 1 ночь, объяснил я. Утром снимите. Ага, он эту, Ямай, как ты ее назвал, нечисть, подсказал Хамелеон. Вот-вот, нечисть снять хочет. Я всегда с собой беру видеокамеру. Давай, Костя, хер с ней, камеру воткнем, Ямай. Мы еще обговорили несколько деталей, после чего попрощались. С Хамелеоном тепло, хотя оставалось только догадываться, что он думает на самом деле, с Колобком скорее вызывающе. Этот пузырь даже в глаза мне посмотрел, видимо, решил, что все это ему привиделось. Я еле сдержался, чтобы не выплеснуть хист. Пусть думает, что угодно. Хорошо смеется тот, кто забирает весь кэш и уезжает в закат. Счастливой выглядела разве что Светлана. Она единственная, кто из всех присутствующих верил в меня без всяких оговорок. Поэтому тоже считала, что скоро мы заработаем легкие деньги. Тогда как я про это думал совершенно иначе. «Чего делать будешь?» — спросила меня Юния, когда мы во второй раз за сегодняшний день покидали это заведение. Мышеловку поставлю, чтобы хоть как-то сдержать нечисть, а уже потом ворвусь сам, с мечом наперевес. Мышеловку ближе к двери СС ставь, иначе раньше времени угодит, и Борову этом скажи, чтобы СС потом к двери бежал. Я кивнул, замечание было дельное. «Ты мне, Матвеюшка, СС скажи, много ли ты нечисти убил?» «Нормально», — ответил я. «А чего ты спрашиваешь? Сердце у тебя слишком доброе, да рука мягкая. Даже меня в живых зачем-то оставил. СС не убийца ты, а тут действовать придется быстро, без раздумий. Как бы жалеть ты Абдериху не стал, за что ее жалеть? СС так в своем праве она. Живет Абдериха в этой, прости Господи, бане. Пусть такой срамной я в жизни не видела. И СС наказывает тех, кто ведет себя неправильно. Я даже на мгновение смутился. Что-то в словах лихо было. Ведь та же нечисть, она действительно вроде программ, которые существуют в рамках определенного кода. Они, может быть, и рады жить по-другому, но не могут. Подумал и тряхнул головой. Вот уж хрен. Не в своем праве нечисть людей убивать за то, что они помылись в неурочный час, какие бы это люди ни были, и плевать мне на обычаи и поверья. Да, может, я действительно отличаюсь повышенным миролюбием, и на моих руках лишь кровь лишачихи, да вурдалака, которые оба не сказать, чтобы совсем нечисть. Но в этот раз я точно сомневаться не буду, потому что если эта тварь начала убивать людей, она теперь никогда не остановится, а судя по упорству Колобка, он и дальше будет поставлять ей жертв. «Извините, Матвей, вы закончили?» – спросила Светлана. «Я понял, что мы уже минуты две стоим на улице». Рыкалова даже успела закурить тоненькую сигарету. «Представляю, как это выглядело. Я иду и спорю с самим собой. Если бы у меня не было определенной репутации специалиста по работе с необъяснимыми явлениями. Да, извините, вечером вы можете не приезжать. Матвей, шутите, чтобы я пропустила такое? Это может быть довольно опасно. Никогда не знаешь, как поведет себя нечисть. Но ведь вы будете тут», — легкомысленно ответила Светлана. За разговором мы дошли до ее машины, которая стояла с противоположной стороны от моего зверя. Но у меня была еще одна тема для беседы. «Светлана, для вас есть еще потенциальный способ разбогатеть. Сейчас я вытащил со слова два мешка крестсижа, один перемолотый, один еще свежий». Рыкалова на внезапное появление двух тюков постаралась отнестись спокойно, хотя глаза ее и удивились. «Это одно растение. В местах, где я его достал, из него пекут хлеб. Этот хлеб можно есть несколько дней и не чувствовать истощения. Понимаете, о чем я?» «Не совсем. Для начала, мне нужно сделать химический анализ этого растения, а после можно попробовать использовать его в нашем МУНАС. У него, правда, есть одна неприятная особенность. Он очень горький. И как вы хотите его использовать, Матвей?» «Есть несколько вариантов. Самое простое, что приходит в голову», — и я рассказал Светлане о своих мыслях по этому поводу. Она, надо отметить, не забраковала сразу мою идею, просто ответила, что в данной сфере не сказать, чтобы очень компетентно, но все разузнают. Вроде все шло попросту замечательно. Обычно, когда я так думал, судьба сразу била меня по голове пыльным мешком, и ладно бы с крестсижем. Именно в этот момент на дороге показалось авто. Очень уж знакомый Солярис с характерной вмятиной на капоте. Я от неожиданности даже спрятался за иномаркой Рыкаловой. Не знаю почему. Наверное, не хотел, чтобы бывшая начальница видела меня здесь. Зоя, а это была она, внимательно посмотрела на зверя, будто о чем-то догадавшись, а после все же припарковала машину и выпорхнула из нее. При взгляде на девушку у меня в груди что-то неприятно заныло. Это как раз из той оперы, когда ты выходишь из дома в драных шортах и встречаешь шикарно одетую и накрашенную бывшую. И пусть Зоя не относилась к разряду экс, но что-то в этом было. Да выглядела она сногсшибательно, в коротких джинсовых шортах и топике, с развивающимися волосами и грустно задумчивым взглядом. Она даже мимолетно кинула взор в сторону Светланы, правда, недолго, после чего поспешила к зданию. «Знакомая?» – спросила меня Рыкалова. «Да, из прошлой жизни», – ответил я, продолжая следить за Зыкой. Ее уже вышли встречать, да не кто-нибудь, а сам Колобок. Он обнял Зою и чмокнул ее в щеку, а та даже не собиралась сопротивляться. «Раньше за девочек отвечал Костик», — задумчиво сказала Рыкалова. «Но все течет, все меняется». «Да, все течет, все меняется», — повторил я, глядя, как парочка скрылась внутри, а сам наскоро попрощался со Светланой и поспешил в машину. Я был так зол, что даже Лиха, чувствуя мое состояние, не рискнула вставить свой едкий комментарий. Что-то черное, нехорошее овладело мной, и даже возникла чудовищная мысль. Черт с ними, деньгами, а что, если сегодня вечером чуть опоздать, когда появится Абдериха? Глава 9. День прошел как в тумане. Я что-то делал, с кем-то говорил, что-то ел, но из головы не выходила Зоя и проклятый колобок. Странно это все, меня вообще сложно назвать ревнивым, да и формальных поводов для такого чувства у меня нет. Кто я Зое, а она мне? Вот именно, что никто. Меня с той же приспешницей Инги в данное время связывает больше. К слову, то, что я не позвонил ей в сердцах, делало мне немного чести. Совсем чуть-чуть, а ведь сначала хотел набрать. Даже формулировку придумал, отомстить. Кому, за что, непонятно. Тоже мне, блин, нашелся Зараиль граф Монте-Кристо. Замечательно, что не стал пороть горячку. Обычно под воздействием эмоций ничего хорошего не выходит. У меня уж точно. А так, помотался по городу без всяких определенных целей. Потом даже домой заехал. Правда, у меня с каждым днем укореняется ощущение, что это место меньше всего походит на мой дом. Надо все-таки Костина побыстрее выпроваживать. Поэтому я посмотрел, как бесцельно проводит жизнь нечистый, поехал в единственное место, где мне хотелось бы сейчас быть, в лес. Я уж думал, забыл ты меня, Матвей, обрадовался Леший. Батюшка, ты прости, я гостинцы не взял. Что-то потерянное сегодня. Разве зато я тебя привечаю? К друзьям бывает, что так, без всякой нужды ходит. Случилось что, Матвей? Вижу, неладно у тебя на душе. Что, так заметно? Ох, люди, все-то вы считаете, что самые важные, умные, а порой любая мысль на лице написана. Так что, расскажешь старику или будешь в себе носить терзаться? Я и рассказал. Все, как на духу. Правда, не скажу, что стало легче. Скорее, горше и обиднее. Вот и думаю, какая разница, с кем там и она, закончил я. Мы же все равно друг другу никто. Если переживаешь так, значит, есть разница, мудро заключил Леший. Совет у меня имеется, только он непростой, для людей и вовсе почти невыполнимый. Какой же? Поговорить, как есть. Сказать, что тебя волнует, послушать, что она думает. Хуже-то все равно не будет. Поговорить. Я, батюшка, рубежник, тут свои нюансы, да хоть лич, не к часу будет упомянут. Сердечные дела, это штука такая, тонкая, они не спрашивают ни часа, к какому тебе голову вскружить, ни обстоятельств. Ладно, батюшка, может и прав ты, а, может и не тем голову забиваю, надо о жизни думать и как ее сохранить, да не только свою, я тут страдать решил. Дело твое, сдался Леший, ты лучше скажи, как мой подселенец-то? Перевертыш-то, ничего, он парень тихий, свойский, или таким хочет казаться, стороной живет, бирюком, разве что с Берендеем приветствуется, но дружбой это не назову, они же вроде как одного поля ягоды, только Беренди больше к животным тяготеет, а этот к людям. Я напрягся, вспоминая все, что читал об этой нечисти. Беренди, это вроде оборотень-медведь, если мне не изменяет память, не думал, честно говоря, что у Лешего такой в лесу есть. Даже захотелось одним глазком взглянуть, а водяные что, не объявлялись пока еще? Нет, как черти вернулись, молчат, может все, затихли? Нет, батюшка, они на вкус тебя распробовали и очень уж им понравилось, но это ничего, скоро им не до лешего будет. Скажи перевертышу, что я за ним послезавтра заеду, прокатимся мы кое-куда. Ох, не нравится мне это, Матвей, чую, недоброе ты задумал. Да уж, добрым это точно назвать нельзя, да и не сказать, чтобы я сам в восторге, но сидеть в сторонке и ждать, когда все образуется, не наш метод. Спасибо, что выслушал, батюшка, с тобой разговаривать, что мед пить, сказал, аж сам удивился. Вот откуда во мне такая витиеватость проснулась, хотя Лешему понравилось, вон как улыбнулся, все морщины возле глаз собрал, да не просто так отпустил, а обнял, как сына. Прям неудобно стало, зато после этого чуть отпустило. Я приехал домой под вечер, где моя нечисть, Костина, я уже с легкой руки относил к ним, неожиданно резалась в шашки. Даже Митя отложил свой музыкальный инструмент и азартно следил, как Костян выигрывал Гришку. Угу, понятно, чьих это рук дело. У Костина дед был многократный чемпион города по шашкам. Вот и друг немного нахватался. Как он сам говорил, по верхам. Но вообще, ситуация была близкая к критической. Если Костян перестал пить пиво и смотреть телек, а достал где-то шашки, значит, ему уже откровенно скучно. И скоро друга потянет на приключения. О, Моть, слушай, а можно я Гришаню с Митюней в сауну свожу? Большое спасибо, что спросил, но категорически нет. Ты вообще думаешь, о чем просишь? Беса и черта в сауну, я представляю, чем вы там будете заниматься. К тому же, у вас все есть здесь, баня во дворе, если хотите пить, пейте. Конечно, это было из разряда родительских отмаз. Зачем тебе дурацкий бургер задорого? Давай я тебе такой бутерброд с котлетой сделаю, закачаешься. Вот и Костян проворчал что-то неразборчивое про меня, черную неблагодарность и еще про Магомеда, который сам идет к горе. Я лишь понял, что ничего хорошим это точно не закончится. Но было уже все равно. В мои планы входило немного выспаться перед ночной разборкой с Абдирихой. Я даже попросил домашних не шуметь, а сам зашторил окно и закрылся в комнате. Но сон, как нарочно, не шел. Это вообще было похоже на необходимость поспать 31 декабря. Вот знаешь, что если не ляжешь, будешь за столом клевать носом. Но как только ложишься, то позу нужную не найдешь, то начинаешь понимать, что спать совсем нет желания, а еще есть хочется. Или вдруг вспомнишь, что по телеку сейчас что-то интересное. Вот и ворочался я часа два, думая о банной нечисти, Зое, Колобке, словах Лешего. Причем, не по одному разу. И заснул только когда начало смеркаться. А разбудил меня испуганный Костян с перекошенным лицом. Я сразу на автомате потянулся к печатям, на месте. Тогда что произошло, Мотя? Там эта женщина тебя какая-то спрашивает. Нормальная такая. Что значит нормальная? Ну она немного пухленькая, но прям секс. Ты мне поверь, я в этом понимаю. Властная, сильная. У меня давно таких не было и не будет. Костян, ты можешь думать о чем-нибудь кроме секса? Могу, но не хочу. В жизни и так мало удовольствий. У тебя вся жизнь из них состоит. Так что за милфа? Только не говори, что ты с ней работаешь. Не поверю. Хорошо, не буду. Чего не будешь? Не понял Костян. Не буду говорить, что с ней работаю. Все, иди отсюда, дай одеться. Я почему-то категорически забыл, что Светлана напросилась заехать за мной. Наверное, в этом был определенный умысел. Рыкалова хотела посмотреть, как я живу, или, чего доброго, своего любимого Митю увидеть. Мне, если честно, было не жалко. Все равно вместе дела ведем. Кстати, я понял, чего так восхищался Костян. Светлана приехала на Мерседесе Гле, к тому же была одета в дорогой костюм, идеально скрывающий недостатки фигуры. Выглядела она на миллион, если не сказать большего. Доброй ночи, Светлана. Добрый, Матвей. Я заехала чуть пораньше. Нам нельзя опаздывать. Прошу прощения, если отвлекла. А чем вы могли отвлечь? Просто ваш друг. Светлана недвусмысленно отвела глаза, указав на окно, где на нас пялился Костян, едва ли не роняя слюни. Учитывая его растянутую майку, практически голый по пояс. А еще мне очень не понравился интонация Рыкаловой, которой она выделила слово «друг». Так, это действительно мой друг, без всяких кавычек пальцами и всего такого. Просто у него тяжелый период жизни, и мы живем вместе, как два абсолютно нормальных человека одного пола нормальной ориентации. В смысле, у нас с ним у обоих нормальная ориентация. Да, блин, меня вообще бесило, что настали времена, когда нельзя было лишний раз что-то не то сказать, даже в шутку. Доказывай потом, что ты не верблюд или извиняйся. Хоть справку о своей гетеросексуальности в больнице бери. Раньше как-то проще было. Нет девушки, так ты просто урод, Мотя. А сейчас погодите-ка, может у него что-то с ориентацией. Нормальный я, нормальный, заверил я Рыкалову. Еще раз прошу прощения. Просто всякое бывает. А что за сумка? Чтобы Колобок подумал, что я ему свои кровные привез, а потом сюда его же деньги и сложу. Поехали. Конечно, если тебя везут во втором часу в промышленный микрорайон, то едва ли это закончится чем-то хорошим. Но было несколько нюансов. Во-первых, я ехал сюда не в багажнике, а в салоне, уже успех. К тому же, странное дело, но рядом с Рыкаловой, я чувствовал себя в безопасности. Складывалось ощущение, что если нас остановят какие-нибудь нехорошие люди, то Светлана с легкостью с ними договорится. Ну, и в конце концов, хист никуда не делся, я его тоже могу в ход пустить. Возле рекреационного центра, как назвала его Рыкалова, уже собралось пара десятков машин, в основном бизнес-класса. Нас встретил сам хамелеон, почему-то указав в сторону какой-то незаметной двери. Лучше через черный ход. Я думал, что на сегодня вы все закроете. Закроем, искренне удивился и будто даже ужаснулся совладелец. Это же какие расходы. К тому же, у нас договоренности с клиентами. Хватит того, что сегодня не работает весь банный комплекс. Мда уж, кому война с нечистью, кому мать родна. Хамелеон пытался до сих крутиться, как уж на сковородке, в попытке устранить неприятности, вместе с тем минимизировать потери от издержек. Черный ход действительно оказался черным, в смысле, малоосвещенным. Пришлось даже телефон доставать и включать фонарик. Шли мы какими-то непонятными коридорами и довольно долго. Зато потом поднялись на второй этаж и сразу оказались в холле саун. Видимо, тут должна была сидеть хостес, в обязанности которой входило ублажать все прихоти гостей в рамках разумного. Но сейчас находился лишь Колобок, развалившийся в кресле перед монитором. При взгляде на него я вспомнил Зою, и кулаки сжались сами собой. «Так, Мотя, спокойнее, спокойнее. О, Матвей, пришли поиграть в казино, е-мое, только без рулетки. Да, а, это он типа шутит. Какой веселый. В КВН, наверное, в юности играл в перерывах между первоначальным накоплением капитала». Я кивнул, бросил сумку перед его ногами и открыл молнию. «Тут 6 миллионов», — сказал я. «Ну ладно, не просто сказал. Еще хистом прикрыл пару мятых футболок и джинсы, которые лежали внутри, но Колобку хватило». Он довольно кивнул и указал мне на монитор. «Поставили 3 камеры. Одна снимает хамом, другая подход к нему, третья общую зону. Замечательно. Мне нужно немного осмотреться». Я прошелся по коридору и зашел в ту самую общую зону. Даже рукой в камеру помахал, а после проследовал прямиком в хамам, открыв дверь, откуда повалил пар, и поставил мышеловку как раз на пороге. Причем, печать сделал маленькой, почти незаметной. Сильного вреда она не причинит, но зато и нечисть не обратит на нее внимания. «Прям дежавю какое-то, СС», — грустно произнесла Лиха. «Во всем надо искать положительные факторы», — ответил я, вкладывая в печать промысел. «Вот, к примеру, не поймаю я тебя, что бы произошло?» «Что?» — удивилась Юния. «Воевода бы узнал, что случилось со следопытом. Тебя бы вычислили, уничтожили и все дела. Ты же вообще берегов не видишь», — на ратника воеводского глаз положила. «Прости за каламбур. А теперь что? Что?» — повторилась Лиха. «Рубец взяла, целого Кощея скушала. Путешествовать начала, другие миры посмотрела. Познакомилась с интересными существами. Уж не кроны ли это интересные СС-существа? Ну и они тоже. Плохо что ли? Хорошо. Всяко лучше, чем как полоумная искать кого бы схарчить. То в моей природе, СС. Лучше скажи, что ты будешь делать, когда я вновь есть захочу. Кощей, конечно, блюдо сытное, вкусное. Но и сколько веревочки не виться, АС. Она даже не сочла нужным заканчивать. Да я и так все понял. Действительно, в наших отношениях с Лихой не все было продумано от и до. Но я как-то привык решать проблемы по мере их поступления. Вот сейчас на повестке дня была Абдериха. Закончив со всем, я вернулся к совладельцам и Светлане. Смотрите, что теперь нужно. В хамам должны отправиться 3 группы людей. Я не знаю, как это работает, если честно. Пусть на всякий случай возьмут веник и попарятся, чтобы наверняка. 4-м пойдет Станислав Семенович, подсказала Светлана, за что удостоилась моего благодарного взгляда. Это будет ближе к 4 часам утра. И че, е-мое, тогда нечисти придет? Да, усмехнулся Колобок. Будем надеяться. Больше всего мне хотелось двинуть по этой наглой толстой роже, или хистом его шугануть, но я сдержался. Чем я тогда буду отличаться от остальных рубежников? Да, на жизненном пути иногда встречаются люди, которые тебе не очень приятны, что совсем не означает, что их нужно непременно бить, хотя иногда и хочется. Что забавно, но в первые 3 партии пошел мыться обслуживающий персонал развлекательного заведения. Сначала отдельно парни, потом девушки, а затем смешанный состав. Чувствовали себя официанты и официантки очень неуютно. Я это даже через камеры ощущал. Я представляю, что они думали. Вдруг пришел самый главный начальник и сказал, чтобы все резко шли в хамам. Учитывая заведение, в котором они трудились, пахло какими-то извращениями для богатых старичков. Я боялся, что Абдериха может не купиться на эти вялые похлопывания вениками в турецкой бане. Интересно, Нечисть сама чувствует какой-то подвох своего нового жилища, не тянет ее начать смотреть великолепный век или отведать рахат лукума. Если честно, этим мои познания о Турции были ограничены. Вот смешанная команда, которая пошла третьими по счету, вела себя уже более раскованно. Теперь я испугался, как бы Абдериха не пришла раньше, уж слишком расшумелись ребята. Но ничего, обошлось. Они вскоре вышли, и настал черед отправляться мыться Колобку. И если честно, как бы ни храбрился толстячок, было заметно, что ему откровенно не по себе. Он как мог откладывал свой поход, уточняя всякие незначительные детали, а затем все же обреченно последовал на личную Голгофу. «И чего, мне сразу туда, Емае?» – спросил он, раздевшись до веселых шорт-плавок, слишком веселых, каких-то даже молодежных. Мне пришло в голову, что себе такие он вряд ли купил, скорее, кто-то подарил. «Так, Мотя, не впутывай личное в деловое». Хамелеон набрал по телефону Колобку и подтвердил. «Да, сразу. Вот этот момент я, кстати, не продумал. Надо было бы его снабдить рацией. С другой стороны, вдруг нечисть почует что неладное. После непродолжительных колебаний, наша наживка наконец оказалась на крючке, и начались томительные минуты ожидания. Если первое время во мне еще бурлила кровь, и я чувствовал некий азарт, то постепенно его сменило недоумение. Ведь все сделали правильно, должно сработать. Но ровных счетом ничего не происходило. «Матвей, а это нечисть, она точно придет?» — поинтересовалась Светлана. «Баба дура, нашла куда лезть, СС. Здесь это Мынра. Чувствую я ее. Осторожничает, боится». Слова лиха меня немного приободрили. Ведь в нашем деле главное что? Не терять уверенности. Можно даже нести самую последнюю чушь, но с серьезным видом. «Да, скоро все начнется», — сказал я. Колобок к тому моменту уже разлегся на мозаичном лежаке, напоминая морского котика, развалившегося на льдине. Первое время он ворочался, кряхтел, но теперь просто наслаждался паром, иногда почесывая необъятное пузо. А мне было интересно другое. В тетради писали, что Абдериха появляется из-под полока. В смысле, тех самых деревянных нар в бане. Здесь откуда она будет вылезать, и сможем ли мы увидеть это воочию? Ответ пришел довольно скоро. Изображение с камеры в хамаме сильно заребило. Картинка не пропала, но стала такой плохой, что создавалось ощущение, что все доходило с задержкой. Сначала Колобок долгое время лежал, потом он вдруг сел, а затем и вовсе и встал. «Я этих монтажников», — разозлился Хамелеон, — «клялись, что камеры качественные». «Камеры действительно качественные», — заверил его я. «Просто это наша гостья пожаловала. В мире так уж устроено, что ее сила защищает Абдериху от посторонних глаз. Так что вы сидите, надо же действовать», — подскочил Хамелеон. «Да, конечно», — ответил я, и направился к месту встречи с нечистью, но намного медленнее, чем мог. Глава 10. Моя неспешность чуть не сыграла дурную шутку. Про себя я, конечно, аргументировал свою неторопливость тем, что нечисть должна посильнее проглотить наживку, чтобы ей не захотелось драпануть сразу, как только запахнет жареным. На деле получилось даже лучше. Она так хорошо заглотила наживку, что чуть не убила ее. Когда я появился, Колобок застыл посреди хамама в объятиях нечисти с невыразимым чувством ужаса на лице. По всей вероятности, он тоже ощутил неладное и попытался удрать, потому что находился на полпути к двери. Вот только не успел. Абдериха выглядела стремненько, будто из очень бюджетных ужастиков. Ее верхние передние зубы выпирали настолько, что возникали невольные ассоциации с зайцем или неумелым пластическим хирургом, уменьшившим ради сомнительной сексуальности верхнюю губу. Глаза, пусть и самые обычные, наверное из-за распущенных сальных волос, выглядели злобно, да и все тело предстало небрежным каким-то, помятым. Понятно, что в таком зрелом возрасте, Абдерихе было на вид около 60, заниматься фитнесом сложно, но это не значит, что надо ударяться во все тяжкие нудизма. Можно же немного подумать и об окружающих. Это еще хорошо, что Колобок проявил себя джентльменом и загородил необъятным животом комиссарское тело Абдерихи. А то я впечатлительный и с отличной памятью. Вот позовет меня Наталья в следующий раз машину изнутри посмотреть, а я возьму и вспомню нечисть. Конфуз будет. Если возвращаться к сути, то успел я невероятно вовремя. Потому что Колобок уже хрипел, явно намекая на то, что ему очень не нравятся эти крепкие пальцы настоящей русской женщины, сомкнувшиеся на его шее. Пальцы, кстати, были невероятно длинными, с отросшими уродливыми ногтями. Хотя тут уже удивляться нечему. У нечисти через одного проблемы с маникюром. Ладно, сейчас я тебя спасу, дружок-пирожок. Я сотворил форму мыследвижения, в конце нарисовав в воздухе небольшую запятую, потянул на себя и разве что прозрачная дверь в хамом едва заметно задрожала. Балбес, как есть СС-балбес, так и не понял, что там она в своей силе. И сражаться надо так, да понял, помолчи. Я быстро повторил движение, теперь нарисовав нужную запятую, да такую, что хватило бы запустить против воли какого-нибудь индийского космонавта на орбиту. На деле вышло тоже неплохо. Колобок рванул ко мне, вырываясь из крепких объятий Абдерихи. Та очень не хотела расставаться с выбранной жертвой, даже царапнула по шее, оставляя о себе память. Сам же Колобок влетел в дверь. Вот тут уже физические законы были против совладельца, потому что стекло, не выдержав неожиданной встречи, рассыпалось на множество мелких осколков, на которые толстяк и упал. Едва ли что себе поранил, стекло все-таки каленое, больше было обидно, что дверь опять придется менять. Непруха у них какая-то с входной группой. Нечисть не торопилась отправиться вслед за жертвой. Она внимательно смотрела на меня, явно изучая, и точно не на предмет внешности, скорее щупала хист. Глядела с таким ленинским прищуром, как говаривала бабушка, что по спине побежали мурашки. Губы тут же прошептали нужное слово, открывая тайник, а рука полезла за мечом. И тогда нечисть поняла, что лучшие сражения – то, которого удалось избежать, и драпанула, хотя бы ответив на вопрос, откуда она появляется. Абдериха со всей стремительностью, которой только обладала женщина, стремившаяся убежать от неприятного ей мужчины, направилась к смыву. Собственно, на что-то в этом плане я и рассчитывал. Плюс еще одна дополнительная фобия в копилку. Теперь, принимая душ, все время буду ожидать, что кто-нибудь вылезет и цапнет меня за ногу. Мало мне было ловца снов по Стивену Кингу, когда я несколько дней боялся на унитаз сесть. Что не входило в мои планы, так это побег Абдерихи. Хотя с точки зрения ведения бизнеса я действовал, конечно, в корне неправильно. Любой другой на моем месте напротив, спокойно бы отпустил нечисть, а потом раскрутил владельцев на большую сумму. Тем более, что теперь Колобок лично попробовал вкус рубежного мира. Из него такие веревки ведь можно, что хватит на несколько парусных судов. Вот только я исходил из других соображений. Отпустишь Абдериху сейчас, вернуть ее будет намного сложнее. К тому же, у меня не стояло задачи заработать все деньги мира, лишь выполнить свою часть сделки. Поэтому я вновь применил мыследвижение, теперь даже не пытаясь осторожничать. Вложил столько хиста, что какого-нибудь черта или беса разорвало бы пополам, как в очередном болливудском боевике. Абдериху лишь оторвало от пола и понесло на меня. Блин, вот это я не предусмотрел. Нечисть пролетела над притихшим Колобком, мимо несуществующей двери, и почти добралась до меня, притормозив в самый последний момент, благодаря исключительно своему промыслу. Действительно сильна, стерва. Абдериха развернулась и замерла, чуть сутулившись и недобро глядя на меня. Вновь убегать она не торопилась. Видимо, понимала, что я опять постараюсь ее вернуть. И не потому, что мы друг без друга не могли, скорее наоборот. Но именно теперь переходить в нападение она не собиралась, словно выжидая. Главный вопрос была, чего недоброе замышляет, нехорошие СС. Да я уже и сам догадался. Едва ли сейчас нечисть поднимет лапки вверх и скажет, что была кругом не права и больше так жить не может. Хотя, руки она действительно вскинула. Вот только никаких слов о сдаче не последовало. Двери всех парных распахнулись и помещение окутали клубы пара. А я запоздало чертыхнулся. Ну, конечно, она же здесь хозяйка. Опять же, к месту привязалась, поэтому может управлять всем, что в ее епархии. Можешь ее успокоить? Спросил я лихо. Могу тебя успокоить, СС, огрызнулась Юния. Понимаешь, я хорошо людьми управляю или эмоциями человеческими. Та же лярва, она СС сплошь из человеческих эмоций состоит, а это словно болванка. Она даже не чувствует ничего. Просто кто-то нарушил ее правила и теперь должен поплатиться, СС. Все это лихо говорила быстро, если не брать во внимание ее шипение сквозь зубы. Я же вытянул меч перед собой, держа его двумя руками, и то и дело поворачивался, будто это как-то могло помочь рассмотреть нечисть. А меж тем я довольно быстро взмок. Говорят, что человек на 90% состоит из воды. Я же на все 100 сейчас содержал в себе исключительно пот. Капли струились по лбу и щекам, затекали в глаза, заставляя часто моргать. Пот пропитал насквозь футболку и джинсы, отчего те стали тяжелыми и значительно замедлили мои движения. И честно говоря, если сюда я ехал с бодрым настроением всех нагнуть и победить, то теперь все в корне изменилось. Никогда бы не подумал, что высокая влажность и горячий воздух могут измотать рубежника. Но именно сейчас я слабел, то и дело утирая лицо, впору лихо выпускать. Когда же я уже почти совсем отчаялся, короткий меч в моих руках призывно задрожал, будто был вполне живым и требовал обратить на себя внимание. Я, конечно, не семи пядей во лбу, однако определенные знаки судьбы старался не игнорировать. К примеру, если на дороге появлялся мигающий оранжевый светофор, то я обычно притормаживал и смотрел по сторонам. В данное время меч и был не просто светофором, скорее он походил на яркий маяк, полыхающий в шторм. Поэтому я еще сильнее сжал рукоять и стал разглядывать клинок, будто тот был телевизором с хорошей диагональю. Меч вновь завибрировал, чуть устремившись в сторону. Он словно звал меня куда-то. Я повернулся и сделал это невероятно вовремя, потому что сразу увидел в отражении клинка уродливую обдериху, которая стремительно приближалась. И испугала меня не грудь в виде ушей спаниеля, а скорость, с которой банная нечисть ко мне направлялась. Не знаю каким образом, но я крутанулся на месте, вытянув руки с мечом. Меня нельзя было назвать великим фехтовальщиком или реконструктором. Мы с Костяном играли только в казаки-разбойники по наущению его отца. Но и этого хватило. Судя по короткому вскрику, я куда-то попал. Нечисть отступила, а пара будто бы стала сразу меньше. Удалось даже рассмотреть лежащего Колобка, который явно пришел в сознание, но не торопился подняться на ноги. Это правильно, если с давлением проблемы или жара не выносишь, лучше в парилке держаться пониже. А затем со стороны Хамама я вновь услышал злобное шипение, полное боли. Невидимая нить, связывающая меня с печатью, дернулась и вытянулась. Ага, значит, теперь ты решила убежать. Вот уж хренушки. С лихой удалью, которую неопытный наблюдатель мог бы перепутать с легким воодушевлением, я бросился догонять обдериху. Даже сделал пару лишних движений, борясь с желанием наступить на лежащего Колобка. Что-то светлое во мне взяло верх, поэтому жирная задница толстяка осталась в неприкосновенности. А я, тем временем, уже ворвался в Хамам. Обдериха, несмотря на двойное ранение, от меча и мышеловки, упорно шагала к сливу. Да, чуть прихрамывая, но это лишь добавляло ей чести. Вот кого надо было ставить на обложке курсов по успешному успеху. Я и речевку придумал. Даже обдериха смогла удрать, получив мечом и наступив на печать. Поэтому ты, родная, тоже справишься. С одним лишь замечанием, не успела. Она развернулась в самый последний момент, почувствовав чужой хист. Как раз, когда я поднял меч для удара, и даже вытянула руку с длинными пальцами, в голове мимолетом мелькнула та самая мысль, которая опасалась лихо. Так ли виновата обдериха, заслуживает ли смерти, или виноваты как раз те, кто уничтожили ее прошлый дом? А потом я вспомнил другие слова, сказанные мне Васильичем, про рубежников, которые возникли в качестве ответа на расплодившуюся нечисть, правда потом забыли об этом. Я, единственная защита чужан от нечисти. Все, точка. Обдериха уже убила человека, и теперь не остановится, потому что в своем праве. Ужасная формулировка, которая продолжала меня бесить. Пора становиться взрослым мальчиком, Мотя. И я ударил. Сильно, наотмашь. Меч скользнул по телу обдерихи, пройдя как нож сквозь талое масло. Клинок обрубил выставленную руку и располовинил нечисть, войдя у плеча и выйдя у таза. От нереалистичности картины я даже не испугался, потому что произошло как-то ненатурально, как в каком из эпизодов «Звездных войн», причем, не каноничных, а снятых уже Диснеем. «Молодец, СС», похвалила меня лихо. Хист дрогнул, принимая крупицы промысла. Много меньше, чем от обычного спасибо, потому что убийство нечисти не было моей прерогативой. Однако и этого хватило, чтобы по телу пробежала приятная дрожь. Я стоял, тяжело дыша и глядя на съежившийся труп нечисти. Прошло каких-то секунд 30 и труп свернулся, как сгоревший картон. Думаю, пару раз здесь щетками пройтись и ничего не останется. Но на всякий случай я вытащил заготовленный камень с нужной руной. Юния даже слова не сказала. «Мам, отвей, а она ушла?» Услышал я знакомый голос, только теперь уже не такой уверенный. «Не ушла, а ее ушли», — ответил я, вкладывая в камень хист и придавливая останки. «Ямая, я чуть не обделался. В жизни такого не видел. Сначала, главное, холодом таким повеяло, будто на кладбище оказался, а потом Ямай. Хист обожгло искренней благодарностью Колобка. Конечно, по сравнению с моим аппетитами, это было каплей в море, но его оказалось значительно больше, чем мне выдало за убийство. Что называется, все познаются в сравнении. Да, первую встречу с нечистью приятной не назовешь, потом уже привыкаешь. А что вы делаете? Я в общих чертах объяснил и сказал, что трогать этот камень нельзя в течение 40 дней. Хотя, чего говорю, все равно не смогут. Поэтому посоветовал как-то обыграть наличие булыжника. Не знаю, еще рядом разбросать камни или этот в специальный короб убрать. Думаю, хамелеон точно сообразит. Затем я помог Колобку подняться, и мы оба вернулись к столу рецепции, где нас с нетерпением ждали. Надо отметить, без своего привычного гонора, Станислав Семенович оказался в целом нормальным мужиком. Что? Подался вперед хамелеон, испуганно глядя на крошки каленого стекла, прилипшего к телу компаньона, и мою мокрую одежду. Все, кивнул я. Ведь так, Костян, я такой херни в жизни не видел. Светланочка, думал это, душу отдам этому богу, Ямае. И теперь там, начал хамелеон. Разбита дверь, небольшой беспорядок, но ничего критичного, ответил я. Совладелец не удержался и сбегал посмотреть на творение дел моих. Вернулся он довольно скоро, явно впечатлившись разрухой поля боя. Удивительный человек. Страх перед финансовыми потерями у него стоял выше ужаса перед неизведанным. Там камень. Костян, Ямае, его не трогай. Я тебе потом все объясню. Давайте в кабинете разговор продолжим. Матвею надо переодеться, Ямае, да и мне чуток успокоиться. Я же говорю, нормальный мужик. Правда, моя симпатия скоро вновь сменилась лучами поноса, которые хотелось послать в сторону Колобка. Потому что стоило нам зайти в тот самый кабинет, как он налил себе какого-то вискаря и стал звонить кому-то. Хотя, почему кому-то? Ясно кому. Еще и в любви Зоечке признавался. Говорил, что только что чуть не умер, а в жизни лишь она у него есть. Хамелеон к тому времени распорядился, и мне принесли полотенце, белую рубашку и черные штаны. Хорошо хоть не заставили надеть бабочку, иначе один в один был бы местный официант. Разве что мои кроссовки немного разбавляли этот наряд. Но это ладно, действительно, не в мокром же ехать. Я выжал свое тряпье и сложил в сумку. Нет, наверное, можно было что-то одолжить из одежды Колобка. Тот сразу облачился в один из костюмов, которые висели в шкафу, вот только статью я не вышил и ростом. А после настала самая приятная пора – оплата. Хамелеон открыл сейф и стал выкладывать стопки денег. Интересно, я доживу до момента, когда у меня будет столько же кэша. На подсчет ушло не так много времени. Более того, Колобок округлил сумму до 15 миллионов. Нет, ведь и правда неплохой мужик, если бы не вся эта история с Зоей. В общем, уходили мы почти довольные друг другом. Владельцы даже вышли проводить нас, рассыпаясь в благодарностях. И вроде все было отлично. Солнце начинало свой ход, раскрашивая красками новый день. Свежий ветерок пусть и пронизывал до костей, но заставлял чувствовать себя живым. Но, конечно, я бы был не я, если бы все так благостно и закончилось. Именно в момент нашего появления на парковку, яростно скрежеща тормозными колодками, зарулил знакомый Солярис, и заспанная Зоя выбежала из машины, помчавшись к Колобку. «Что случилось? Ты в порядке?» Вообще, она задавала много вопросов, большая часть которых сводилась к самочувствию совладельца, и лишь после обратила внимание на меня, скользнув взглядом по одежде. «Матвей, так это ты сюда устроился? Не всем везет с богатыми любовниками», сквозь зубы ответил я. Зоя явно не сразу поняла, что я имел в виду. Она сначала долго смотрела на меня, потом перевела взгляд на Колобка, а затем снова на меня, и неожиданно отвесила пощечину. «Идиот, это мой отец. Че-то я не понял нифига, Ямае. Даже не вникай», потянула за собой Колобка Зоя. «Еще на всяких идиотов время тратить. Расскажи, что тут случилось. Я же стоял, как последний болван, глядя на уходящую парочку. То есть, как выяснилось, совсем не парочку. Нет, Мотя, она права, ты действительно форменный идиот. Но, блин, кто же мог подумать?» «Дочь», с самым тупым выражением лица на свете спросил я. «Единственное», заверил меня хамелеон. «Станислав очень давно развелся с женой и только недавно смог восстановить отношения с дочкой. Даже звал ее к нам работать, но она отказалась. Я и не слышала, что у него есть дочь», – удивленно изогнула бровь Светлана. «Еще раз, Матвей, спасибо большое за неоценимую помощь. Вы не представляете, как нам помогли. А вот от спасибо хамелеона я ничего не почувствовал». Пусть совладелец и улыбался, будто бы вполне искренне, но явно решил, что мы в расчете. И не сказать, чтобы я был как-то с этим не согласен. Сразу, как я сел в машину, то отсчитал 10 стопок и отдал их Рыкаловой, треть от заработанного, хотя мыслями был еще не здесь. Щека горела, а чувствовал я себя невероятно стыдно. И чтобы как-то отвлечься, решил поговорить на тему, которая меня давно интересовала. «Светлана, скажите, зачем вам это? Ведь явно не для денег, конечно. Понимаете, Матвей, когда помогаешь людям решать их проблемы, многие после чувствуют себя обязанными. К тому же, деньги – это немаловажно с точки зрения женской психологии. Вот смотрите, я живу в доме, который построил муж, езжу на машине, которую купил муж, и все так и говорят: Светлана – жена Владимира Петровича, и всем плевать, что если бы не я, драгоценный Владимир Петрович сейчас топтал вологодский пятак, и это не фигура речи». Я кивнул: «Да, так и есть. У нас с этим до сих пор было сложно. Успешных женщин не признавали. Если едет молодая и красивая на дорогой машине, то у остальных не остается сомнений в том, как она эту машину получила. Теперь же я живу другой жизнью, той, где сама могу зарабатывать на жизнь. Да, это небольшие деньги, но все же. К тому же, если выгорит то предприятие, о котором мы говорили, все вообще может измениться». Она ударила по газам, и мы рванули с места. «Матвей, еще раз прошу прощения, что решила, что вы и ваш друг. Ну, вы понимаете». «Ничего страшного», — отмахнулся я. «После сегодняшнего концерта стало совершенно ясно, что вы самый обычный мужчина. Так глупо повести себя может только влюбленный человек. Ничего я не влюбленный. Просто обидно было за нее. С другой стороны, во всем нужно искать хорошие. И что же тут хорошего? Вы уже познакомились с потенциальным тестем». Глава 11. Следующий день был немного странным. Начать с того, что я спал до обеда, что мне вовсе не свойственно, а потом еще 2 часа слонялся по дому, пытаясь прийти в себя. Хуже нет, чем выпасть из собственного режима. Весь день будешь собирать себя по осколкам. Чем я с особым успехом и занимался? Само собой, позвонил Зое, вот только не преуспел. Нет, я ее понимал. Накосячил я по-крупному. Тут было 2 выхода. Посылать цветы, обивать пороги, рисовать на асфальте прости, которые потом, матерясь, будут пытаться стереть дворники. Либо дать время Зое остыть и уже поговорить более конструктивно. Я выбрал 2-й вариант. В свое оправдание можно сказать, что я принял девушку не за проститутку, а мысленно удостоил ее звания члена группы поддержки. Светлана говорила, что просто так туда не попасть. Нет, лучше виновато молчать и делать вид, что ты въехал по рабочей визе, то есть совершенно не знаешь русского языка. Таким образом точно избегу в будущем больших проблем. Остаток дня я потратил, чтобы купить угощение водяному царю. Я приобрел на местном рынке 5 3-литровых банок молока, такого жирного, что сверху сливки плавали. Даже жалко продукт переводить, но ничего не сделаешь. Еще меда, топленого масла, творога, пастилу. Самое сложное оказалось найти свежего козла. На рынке его не нашлось. Пришлось ехать в одно из фермерских хозяйств и даже прибегать к помощи хиста. А что делать? Козел должен был быть живой, когда его принесут в жертву. Да, жалко этого добряка, но ничего не попишешь, лешего жальче больше. Потом я заказал несколько видов пирогов, которые должны были быть готовы к утру. Там же попросил отложить сразу себе калачей, каравай, баранки и прочую выпечку. Их обещали привезти утром. И хорошо, будут свежими, негоже начинать отношения с заветренных лакомств. Вроде все, хотя нет, позвонил риэлтору и сказал, чтобы хозяин приезжал для сделки. Деньги есть и все такое. Девочка на Вольво, ее имя и лицо я уже окончательно забыл, обрадовалась. Причем, искренне, после чего повесила трубку. Нет, можно, конечно, сделать доверенности, свалить все на эту контору, чтобы они сами всем занимались. Вот только очень уж я риэлторам не доверял. К тому же, они и здесь могут нагородить огород, если уж на них хист слабо действует. Даже шутку придумал. Сколько нужно риэлторов, чтобы вкрутить лампочку? 3. Один вкручивает, другой держит 1-го, а 3-й получает процент. Так что хрен уж там, пусть хозяин приезжает, и мы все сделаем лично. Следующим утром я забрал всю выпечку, которую тщательно обмотал свежекупленными полотенцами прежде, чем убрать на слово. Конечно, к моему тайнику обычные животные, такие как птицы или крысы, подобраться не могли, но тут сработала какая-то внутренняя брезгливость. Поэтому теперь и сидел, глядя, как козел мстит за скорую смерть и оставляет на моем газоне мелкий бисер дерьма. «Хозяин, хочешь, стишок прочитаю?» Вышел ко мне Гриша. «Давай», — попросили ребята быку. «Быка, дай нам молока». Поднатужился наш быка и написал полведра. «Красиво», — соврал я. «И к чему это?» «К тому, что обманули тебя. Это козел, а не коза». «Нет, ты, конечно, его доить можешь. Этому рогатому даже понравится, скорее всего. Вот только выгоды никакой». «Он не для выгоды», — ответил я. «Даже наоборот». «Да ладно», — подскочил бес. «Жертвенный, что ли? Что ли? Кого задобрить хочешь? Царя водяного? Самого водяного царя? Ох, гореты мое луковое. Ты же как успел с ним рассориться, хозяин? Как я считал, самое важное качество умного человека – не отвечать на риторические вопросы. Вот я и промолчал». Гриша помялся еще немного, после чего все же произнес: «Может, помочь тебе чем?» «Хозяин, даже козел перестал жевать мой газон, явно осознав эпохальность момента». Не знаю, от искреннего желания помочь Гриша такое ляпнул или еще по какой другой причине. Однако я жест оценил. И понятно, что как любой порядочный человек, злоупотреблять им не собирался. «Поможешь, из дома никуда не уходи, и смотри, чтобы козел не удрал». А сам завел машину и поехал за нечистью, спрятанной у лешего. Сказать, что я волновался, ничего не сказать. Все-таки мероприятие предстояло нам серьезное. Если все удастся, такой шухер поднимется. Хотя и в случае облома тоже. От воеводы мне точно прилетит пару ласковых. С другой стороны, не привыкать. Я только сейчас подумал, что моя предстоящая поездка в Питер будет как нельзя кстати. Место кренделя сегодня занял калач. Надо же радовать вкусовые сосочки лешего. Тот вышел скоро, не заставив себя ждать. Взял угощение и хитро посмотрел на меня. Значит, не отступился от своего замысла. Когда так было, батюшка, чтобы я заднюю давал? Нет, теперь уже до победного. Смотри, скоро стопия и болот, всякая живность к тебе побежит. Даже боязно. Нечего бояться. Все там будем. Рано или поздно. Ты, батюшка, зови гостя. Хочу свозить его кое-куда. Леший кивнул, поняв, что от меня он все равно ничего не добьется, как бы ни расспрашивал. Я же даже заскучать как следует не успел. Минуты две прошло, не больше, а вот уже из-за деревьев показался хозяин леса вместе с перевертышем. Тот нынче выглядел бородатым мужиком угрюмого вида. Наверное, такие обитают только в Сибири. Спят на снегу, дружат с медведями и моются в ледяных речках. Если моются, конечно. В беренде обернулся, что ли? Догадался я. Тот кивнул, но менять личину не стал. Я же попрощался с лешим и махнул доппельгангеру на свободное место. И пока мы выезжали на трассу, рассказал в общих чертах наш план действий. А дело основное когда делать будем? Хмуро отозвался мужик у меня в машине. Завтра или послезавтра? На днях. У меня потом у самого времени не будет. Сделаем и уходи на все четыре стороны. Чего смотришь, не доверяешь? Рубежники всю доверялку за мою жизнь обкарнали. Новая не выросла еще. Я же пообещал, что как только с делами разберемся, можешь валить на все четыре стороны. Чего ты дуешься? Оставил меня в этой глуши, с берендеем проклятым. Он даже человеческий язык почти забыл, больше рычит. Наверное, прошлому Матвею стало бы стыдно. Тому, кто назывался ведуном и по странному стечению обстоятельства тоже носил фамилию Зорин, даже грызть ничего не стало. А ты не попутал, дружок-пирожок? Это ты покушался на жизнь одного рубежника и подчинил волю целого воеводского ратника. И теперь предъявляешь мне, что тебе предоставили не пятизвездочный отель, а компанию медведя-оборотня в лесу. Ты вообще должен ноги мне целовать, что я тебя не сдал и не убил, а вместо этого бычишь еще. Есть такие люди, вернее, как выяснилось, существа, которые расположение или доброту воспринимают как слабость. И чем добрее ты будешь, тем наглее они станут вести себя. Лечится такое только хирургически. Ампутацией чужого эго под самое не балуйся. Вот и перевертыш, получив отлуп, как-то сразу затих и посветлел лицом. Морщины разгладились, улетучилось любое желание спорить и чего-то доказывать. Он даже заискивающе спросил, как и что ему делать. В смысле, в какой момент выходить на арену в лучах софитов? Видимо, Таким образом извинялся. До дома мы доехали без всяких происшествий. Солнце медленно клонилось к горизонту, глядишь, через пару часов и вовсе скроется. Значит, и нам можно скоро выезжать. Я обмотал ноги козла веревками, на всякий случай, а потом отволок в багажник. Затем обстоятельно подумал, вспомнив детскую задачу про несчастное животное, капусту и волка, и решил все поменять. Достал гостинцы со слова, уложив их в машине, а козла наоборот, засунул на чердак. Там от него точно вреда меньше, а тут или обшивку поцарапает, или нагадит. Костян был занят, пытался отыграть несколько тысяч проигранных Мите в покер. Все-таки научил черта на свою голову. А вот Гриша маялся от безделья. Даже пару раз мимо меня прошелся, подозрительно обнюхивая незнакомца. Чуял хист нечисти, но не мог понять, кто же именно перед ним. Он в своей шальной жизни явно доппельгангера не встречал. И наконец я позвал беса для того самого поручения, о котором говорил. Гриша стоял, притихший и явно испуганный, под двумя парами внимательных глаз. Он не понимал, что происходит. Думаю, если бы мы поиграли с ним в гляделки еще пару часов, бес бы точно не выдержал и начал сознаваться во всех смертных грехах. «Вот в него», — сказал я перевертышу. «Бесы прислуживают рубежникам, поэтому особых вопросов не возникнет». Резонно, согласилась нечисть, и уже обратилась к Грише. «Ну-ка, пройдись». Как бы не боялся бес опасного и сильного незнакомца, но подобное отношение стерпеть не смог. Глаза его налились кровью, а пальцы сжались в кулаки. «Хозяин, чего это он?» «Гриша, наш гость неправильно выразился. Он хотел вежливо попросить, чтобы ты поменял точку в пространстве с помощью опорно-двигательного аппарата». «Чего?» «Не уловил бес. Пройдись, блин, взад-вперед. Посмотрим мы на тебя». О глазах Григория, помимо немого укора, я прочитал недоумение и нежелание подчиняться странным приказам. Однако стоило чуть сдвинуть брови, что у меня в последнее время замечательно получалось, как бес тут же поменял решение и начал дефилировать вдоль забора, почти как Синди Кроуфорд, только располневшая, порыжевшая и которая изменил муж. Лишь это оправдывало наличие рогов. «Лишнее», — заметил я перевертышу, — «его все равно никто не знает». «В моем деле мелочей нет», — ответил он, и уже кивнул бесу. «Достаточно, Гриша, ты свободен. Моя нечисть, здраво рассудившая, что с этими товарищами ничего путного не добьешься, убежала в дом, а я повернулся к перевертышу, призывно глядя на него. Тот кивнул и сразу же обратился в Гришу, без всяких проблем. Нет, все так, доппельгангер в своем деле был мастером. Я пытался разглядеть хоть что-то в его облике, способное выдать, но куда уж там, бес и бес, разве что непривычно молчаливый. Ладно, давай еще раз по плану. Я вкратце пересказал основные ключевые точки. Доппель слушал внимательно, то зависая, то согласно кивая. А когда я наконец замолчал, он внимательно на меня посмотрел. План не идеальный, но может сработать. Одно спрошу я, сам это придумал, а чего нет? Попытался возмутиться я, но лишь покраснел, выдавая себя. На самом деле, все получилось почти случайно. Как и выходит все самое гениальное. Я забрел как-то в гостиную, где нечисть смотрела крестного отца, да так и залип. А потом что-то в голове зашевелилось, зашуршало. За неимением лучших советчиков, я рассказал о своих намерениях лихо. Июня неожиданно одобрила план, только сказала, что я хлебковат для этого, СС, один не выдержу. Наверное, это тоже стало своего рода триггером. И вот мы именно там, где находимся. Собираемся сделать не просто спасти лешего, а навести такого шороха у водяных, которого сроду не было. Да ничего, пожал плечами Доппель, но явно мне не поверил. Тогда можно ехать. Только сказал, как тут же очередной раз нарвался на замечательный сюрприз. Хотел бы сказать, что от судьбы, но мне казалось, что здесь замешан вполне конкретный человек. «Привет!» — радостно замахал мне следопыт, спрыгивая с велосипеда. Завозился немного, чуть не опоздал. «Витя, это что, велосипед?» — ответил рубежник. «Он вообще-то не только экологичнее, но и для здоровья полезен. Я за последнее время 10 килограмм набрал. Вот держу себя в тонусе.